козленочком станешь!» Вдруг отколол охотник и довольно затренькал-заперхал. «Иванушка, не пей!» Игорь не сразу понял, что тот имеет в виду. А потом вдруг дошло. Да это существо ему из детской сказки. Шутит? До сих пор Князеву казалось, что это странное создание под кукольной маской говорит не как человек, а как автомат. Бездушно, механически. И вдруг оказалось, нет. Оно догадывается, о чем Игорь напряженно размышляет, да еще и издевается над ним, подтрунивает. Есть в нем все-таки душа. И как-то сразу потеплело, отлегло. «Дурак ты!» Игорь непроизвольно коснулся макушки, покрытой вместо положенного по уставу ежика изрядно отросшими волосами. Не избежать бы выговора за неряшливый вид, появись он в таком виде на Первомайской. Да еще с бородой. «И шутки у тебя дурацкие. Рога не рога, а отрастет что-нибудь лишнее в организме, и каюк». «У жизни один конец», — философски заметил спутник, раскладывая на тряпице извлеченные из мешка яства, шмат вяленого мяса, пригоршню каких-то сушеных фруктов и еще что-то неузнаваемое, коричневое, скрюченное и морщинистое, будто кусок старой коры или прошлогодний лист. «Будешь жрать?» «Отстань». Игорь отвернулся, злясь на предательское обоняние, которое вычленяло из тяжелого запаха подземелья ароматы съестного. Сейчас он с удовольствием бы отдал год жизни за кусок черствого хлеба. Да что там хлеба? Он рад был бы твердому, как кремень, сухарю из выпеченного четверть века назад хлеба. Пару лет назад удалось наткнуться на армейский склад с такими вот сокровищами. Бойцы частенько ворчали, обнаруживая в сухом пайке такие вот подарки из прошлого. И не мудрено. Разгрызть хлеб, спаянный десятилетиями в кирпичной твердости монолит, зачастую пронизанный насквозь плесенью, не было никакой возможности. Только размачивать в кипятке. Оттого, особенно те, кто помоложе, втихомолку выбрасывали черные, словно комья земли, сухари. Снабжали армию по первому разряду, и всегда было, что пожевать втихомолку, не ломая при этом зубы. Не был исключением и Игорь. Создание отвернулось, приподняло маску над своим изуродованным лицом, воровато сунуло в пасть кусок и зачавкало. «Зря», — говорил с набитым ртом охотник. «Так вы, люди, вымрете. Были такие огромные ящерицы». «Динозавры. Вымерли. И вы вымрете, как они». «Знаю я про динозавров», — огрызнулся Игорь. «А вот ты про них откуда?» «Найдут через много лет ваши кости», — невозмутимо продолжал охотник. «И как сложить, никто не будет знать. Приставят череп к заднице, решат, что так все и было. И будут правы». Снова лопнула пружинка. «Слушай, ты...» Взорвался Игорь, доведенный до точки кипения издевательским тоном знатока. «А ты, можно подумать, не человек! Пожалели тебя выкидыша, а ты отполз, спрятался и давай умничать!» «Глупец!» — глухо ответил проводник. «Я не из ваших. У нас с тобой нет общего. Откуда же ты взялся?» Охотник молчал, пристально глядя Князеву в глаза, сквозь прорези в своей тошнотворно-умильной детской маске. Голова у Игоря стала тяжелой, будто была забита свинцовой дробью под завязку, и каждая новая секунда, которую это создание удерживало свой бурлящий, неистовый взгляд на лице человека, врезалась в сознание Игоря новой порцией свинца, и шея уже не могла выдержать такой тяжести. Время от времени в висках начинало пульсировать боль. Казалось, что кто-то осторожно втыкает то в одну часть головы, то в другую острые длинные иглы и медленно ввинчивает их в плоть, нащупывая что-то одному ему известное. А потом разочарованно вынимает и вонзает снова. Конца и края этой пытки не было. «Что эта тварь с ним делает?» Тяжело сквозь боль и сопротивление пытался думать Игорь. И вдруг понял. Это не ненависть во взгляде странного создания. Это боль. Ему тоже больно. Так же, как и самому Игорю. Охотник вдруг приблизился к краю настила, собираясь шагнуть вниз, в клубящуюся черноту, поднявшуюся уже почти вровень с решеткой и вздымающую грифельно-муаровые волны. Казалось, что под ними дышит чернильное озеро, готовое поглотить обоих и заполнить колодец до краев. Боль стала нестерпимой. Невидимый палач вонзил в голову все иглы сразу, причем не только в мозг, но и в глазные яблоки, под ногти, в кожу по всему телу. Теряя сознание от боли, Игорь схватил охотника за шкирку и втащил обратно его неожиданно легкое тело, почти уже свесившееся за край настила. В руку ему вонзились острые когти. Охотник, окончательно потеряв дар речи, шипел совсем по-кошачьи и рвался туда, где из черной туманной мглы всплывало нечто еще более темное, объемное и массивное. Понимая, что долго не удержит отчаянно рвущегося к смерти спутника и сам рискуя свалиться вместе с ним с хлипкого насеста, Игорь сорвал с пояса гранату вместе с матерчатым подсумком, дернул зубами кольцо и, молясь про себя неизвестно кому, чтобы ткань не помешала отщелкнуться рычагу, а внизу не оказалось воды, метнул рубчатое стальное яйцо прямо в центр угольного вихря. Внизу глухо бухнуло, вжикнули по стенам осколки, лишь чудом не зацепив зависшую на краю настила парочку, и разрывающие тело иглы разом пропали. А охотник повис в руках человека безвольной тряпкой. Отшвырнув его к стене, Игорь сам повалился на дребезжащую решетку без сил. «Как ты смеешь!» — обиженно прошипел, потирая ушибленный бок проводник. «Заткнись!» — оборвал его Князев, осторожно перегибаясь через край настила и светя вниз. Клубящаяся тьма исчезла без следа, и дно колодца оказалось неожиданно близко, метрах в 10. Его покрывал какой-то рыхлый белесый слой. «Мамочки!» — ахнул Игорь. То, что он принял за какой-то иней, оказалось тысячами костей. Вряд ли они все были человеческими. Иные ребра, массивные берцовые и тазовые кости могли принадлежать лишь великанам, а большинство косточек и грудным младенцам не подходило по размеру. Но в этом огромном ассуарии среди тысяч скелетов неизвестного происхождения можно было увидеть не менее 20 человеческих черепов. «Это что такое?» — выдохнул охотник, вцепившийся когтями в решетку рядом с Игорем. «А я только что тебя хотел об этом спросить». «Не было тут никогда такого!» — отрезал проводник. «А это?» — старшина ткнул исцарапанной рукой вниз. «Ветром надуло?» «Не знаю», — озабоченно заявил охотник. «Но убираться надо отсюда поскорее, пока то, что там было, не вернулось». На сей раз спорить со своим странным спутником Игорь не собирался.